Глава 6. Надо же, а ведь всего каких-то 3 месяца назад мне точно такая же неповоротливая громадина с кривыми бычьими рогами казалась невероятно быстрым и смертельно опасным противником. Теперь же я откровенно дурачился. Не прибегая даже к помощи рывка, с пустыми руками, играючи, уворачивался от прямолинейных лобовых атак очередной бестии, в тщетных попытках меня поймать самоотверженно нарезающей петли по заросшему высокой розовой травой лугу. Вот со скаленной в неистовом желании отведать человечины зубастой пасти потусторонней твари начинают срываться и улетают в розовую траву клочья пены. В очередной раз промахнувшаяся бестия отчаянно выворачивает башку, пытаясь дотянуться хотя бы кончиком рога до подло увернувшегося в последний миг человечишки. Мне надоедает измываться над запыхавшейся и хрипящей от усталости животиной. Я активирую в правой руке воздушное копье и молниеносным уколом голубого наконечника по заляпанному пеной пятаку твари прерываю охоту рогатой неудачницы. То ли 5-я, то ли 6-я мертвая бестия кубарем катится в заросли розовой травы. Я не веду счета умертвленных образин. Сегодня мне это не интересно. И тут же одна из решеток, окружающего розовый луг кольцевого загона, с лязгом срывается в сторону, выпуская на волю следующего рогатого смертника. Изолированную локацию теневой параллели загон номер 1 после обеда я выбрал, разумеется, не ради кача. Со своими текущими параметрами я давно уже перерос эти ясли для начинающих ясновидящих. Но надо ж мне было где-то занять себя на оставшийся до встречи час, дабы не привлекать к своей озабоченной персоне опасное внимание старших товарищей. Коллеги-ясновидящие и так за мной присматривают. И мой нынешний дерганный вид, останься я без дела слоняться по офису, 100% привлек бы чужое внимание. А мне ведь недвусмысленно было велено в видеопослании прибыть навстречу без хвоста опекунов. Сами-то забившие мне стрелку бандиты, ясновидящих, замаскированных теневым навыком скрыто, отследить не смогли бы при всем желании. Вот только участие в Машкином похищении одной из потерянных душ хозяина прямо указывало на затаившуюся за грядущей встречи тень могущественного хаосиста. А с этим монстром, как говорится, шутки плохи. Я не мог открыться старшим товарищам, что стал жертвой опасного шантажа. Потому что, во-первых, подобная откровенность стоила бы жизни бедняжки Терентьевой. Развившаяся в последние недели интуиция подсказала мне, что к предупреждению хозяина, высказанному устами подручной толстухи, следует отнестись максимально серьезно. И если у злодеев при нашей встрече возникнет хотя бы подозрение в сливе мною инфы старшим порядочникам, пленницу тут же прирежут, как свинью, без всяких сантиментов. А во-вторых, это мое признание, по большому счету, все равно бы ничего не дало. Ведь уже почти 2 месяца спецслужбы и ясновидящие безрезультатно ищут затаившихся где-то в городе подручных хозяина. Разумеется, давно известные фотографии и биографии всех созданных с помощью моего настройщика потерянных душ, благо их немного. Пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать всех оставшихся. Но отыскать таинственную берлогу, где спрятал их хозяин, никому не удалось и по сей день. Соответственно, и похищенную Марию Терентьеву, охранницей при которой состоит неуловимая потерянная душа, самостоятельно отыскать мои старшие товарищи не смогут. Вот и выходит, что единственным способом вытащить из беды подругу было приехать на назначенную встречу и выслушать требования похитителей. А дальше уже действовать по обстоятельствам. Если хотелки злодеев реальные, то я вполне допускал вариант оперативного их удовлетворения, в обмен, разумеется, на Машкину свободу. Ну а ежели запросят неисполнимое, то придется таки открываться Борисычу и уповать потом лишь на провидение. Но это все пока лишь вилами по воде. Определенность появится лишь по ходу грядущей встречи, до которой на таймере обратного отсчета выведенном в углу периферийного зрения, оставалось еще добрых полчаса, плюс 10-минутка, заложенная на душ и поездку. Почти не щекочущие нервы коррида с бестиями – так себе, конечно, способ забыться. Однако это, как ни крути, все же смертельная забава в изолированной локации хоть как-то способствовала выплеску наружу части внутреннего напряжения. Очередная рогатая неудачница, хрипя и роняя пену от усталости, с разочарованным ревом, сперва не дотягивается зубами считанных сантиметров до моего бедра. И следующий, тут же отчаянный рывок рогами в мой бок, совсем уже в холостую пронзает пустоту в добром полуметре от моей легко отскочившей в сторону тушки. Загнанную чередой неудачных попыток бестию ведет следом за тяжелыми рогами на бок, ее ноги безнадежно заплетаются, но я спасаю тварь от позорного падения уколом копейного наконечника в глаз. И, марая розовую траву чернильной кровью, по земле катится уже очередной рогатый труп. Внимание! Вы покинули изолированную локацию теневой параллели, загон номер один, без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. В качестве поощрения вам начисляется один теневой бонус КЭП. Внимание! Полный отчет за бой со стаей бестий. Всего вами было убито 17 бестий с 7 по 11 уровень. За убийство бести вам начисляется 17 очков теневого развития, 2 теневых бонуса к ловкости, 1 теневой бонус к интеллекту, 4 теневых бонуса к КЭП. Обнулившийся таймер обратного отсчета слетел с периферии зрения на выходе из зеркального портала. Время ожидания закончилось, пришло время действовать. «Чё, злодей, утолил свою кровожадность?» — хмыкнула из-за своей стойки Светлана, когда я проходил мимо, направляясь в душевую. «Типа того», — откликнулся я на ходу. «И чего тебя в эти ясли-то потянуло?» «Давно на охоте не был. Стосковался по рычанию твари», — пожал я плечами. Отвечая, пришлось задержаться на пороге. «Так шел бы лучше в тир с терминатором, он же звал тебя. Кстати, терминатор до сих пор там, и если желаешь...» «Нет, в другой раз, Свет. Сегодня у меня еще в городе дела срочные». «Видали? Практикант деловой какой тут». Не дослушав ее очередную дразнилку, я сбежал в душевую. А уже через 5 минут, в чистой цивильной одежде и с еще влажными волосами, я сидел за рулем своей Мазды и мчался на чертов пустырь.